Глава 19. Сказать, что я его удивила, ничего не сказать. Выражение его лица было дико комичным, отвисшая челюсть, очень похожа на рожицу, что улыбалась посетителям с красной стены. Очень яркое кафе, мне не нравится, но здесь просто нереально вкусный кофе. Сочный, не слишком сладкий, очень горячий. Ради него можно потерпеть рябь в глазах. Так, допустим... Расслабляется он, когда видит, что истерики насчет поруганной чести и достоинства не будет, и в суд на него никто подавать не собирается. Откидывается на стуле и тоже делает глоток кофе, морщится. Хотя наши потрохушки с твоей подружкой сложно назвать отношениями. Это меня не касается. А зачем тогда мы здесь? Почему ты не рыдаешь в подушку? Отрыдала, когда Андрей предал меня. Отрыдала, когда рыцарь в стальных доспехах оказался форменным бандитом. Хочу тебя спросить, насколько серьезны твои намерения, и я сейчас не о браке. Если под намерениями ты подразумеваешь секс, то я очень серьезна. А как насчет попробовать те самые отношения? Он смеется, но увидев, что я серьезно, откашливается. За ручку будем ходить. Общаться, гулять, встречаться иногда. Это будет даваться мне с трудом, но чего не сделаешь ради мнимой свободы. Зачем я буду нужна магнату, если мной уже пользуются? Типа, целоваться, а секс? Все будет зависеть от тебя. Ты хоть понимаешь, что я могу заполучить любую девчонку? Зачем мне какая-то сибирская замухрышка? Злится он и накреняется над столом, как башня. Что ж они все такие высокие? Каблуки, что ли, начать носить? Но именно мои белые, поднимая брови. Трусики тебя заинтересовали. Впрочем, я ведь не вынуждаю, пистолет к голове не прикладываю. Поднимаюсь после того, как допила последний глоток и направляюсь к выходу. Отказался. Да и глупая была затея. Не ложиться же мне под него, только чтобы не лечь под магната. Надо просто подумать, как отдать долг. Можно, например, начать работать. Да хотя бы в том ярком кафе. Боюсь представить, сколько чашек кофе мне надо продать, чтобы заработать на двушку. Уже в сумерках подхожу к общежитию и вижу у входа машину. Недорогую, но очень приличную. Кажется, Лада Калина. Из нее выходит Виталик. «Да ладно, с цветами? Неужели даже эфемерное обещание секса могло сработать? Это, конечно, против моих правил, но почему бы и нет?» Протягивает он мне букет белых лилий и кивает на машину. «Прокатимся?» «Не так быстро, ковбой!» Забираю букет, обнимаю нового парня и мягко улыбаюсь. Я очень устала, не привыкла делать парням такие предложения. «И не привыкай!» Смеется он и переплетает пальцы, а мне становится не по себе. Есть ощущение, что я делаю что-то неправильное, нехорошее, а в спину кто-то светит лазером снайпера, готовый в любой момент выстрелить. Ерунда. Как говорит папа, все за сибирскую корону.